Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Гран Шриман Бхагаватам, песня 7, глава 8. Господь Нарсимхадев убивает царя демонов. Текст 2. Перевод стиха. Когда Шанда и Амарка, сыновья Шукрачарии, увидели, что из-за общения с Махараджи Прохлады все их ученики стали развивать в себе сознание Кришны, их охватил страх. Они пришли к царю демонов и рассказали ему все как есть. Когда Шанда и Амарка, сыновья Шукрачарии, увидели, что из-за общения с Махараджи Прохладой все их ученики стали развивать в себе сознание Кришны, их охватил страх. Они пришли к царю демонов и рассказали ему все как есть. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Чхибхактивиданта Свами Прабхупад. Слова «Будхим эканта самстхитам» указывают на то, что, слушая проповедь Махараджи Прохлады, его одноклассники пришли к твердому выводу: сознание Кришны – это единственная цель человеческой жизни. Любой, кто общается с чистым преданным и следует его наставлениям, обретает стойкость в сознании Кришны и не поддается влиянию материалистического образа мыслей. Именно такие перемены произошли с одноклассниками Махараджи Прохлады, и учителя, заметив это, пришли в ужас. Они поняли, что все их ученики постепенно развивают в себе сознание Кришны. Так в шастре говорится, что мирское мышление является проявлением демонического склада ума. Что значит мирское мышление? Это мышление, которое ищет выгоду для своих чувств. То же чувство, и в шастрах объясняется, что чувства по своей природе духовны, но попадая под влияние гун материальной природы, эти чувства оскверняются. И присутствие гун материальной природы в чувствах можно ощутить в форме вожделения. Что значит вожделение? Непреодолимое желание наслаждать чувства. И чувства всегда сбиты с толку. Чем же сбиты с толку чувства? Вожделением. Поэтому мы с вами обсуждали, как человек в чистом состоянии все хочет отдавать Богу, хочет наслаждать Бога и хочет стать его вечным слугой. Когда в чувства попадают гуны, человек хочет все брать от Бога, наслаждаться за счет Бога и хочет стать Богом. Когда чувство в естественном состоянии, человек хочет любить Бога куда больше, чем что Бог его любил. Сама возможность любить делает душу счастливой. И поэтому мы можем видеть, как святые любили, а их за это наказывали. Они прощали, даже не испытывали никакого чувства мести. Мы видим, как люди не ревнуют, потому что они любят. И так далее. То есть любовь лишена вожделения. Что же такое вожделение? Это примеси, материальный гун. И оскверняясь гунами материальной природы, живое существо пытается удовлетворять вожделение. Что же внутренней природой вожделения является собой? Это наслаждаться материально. Что значит наслаждаться материально? В противовес душе, то есть в противовес естественному положению. И когда мы слышим, в шастрах говорится, что преданный должен естественно продвигаться, естественно совершать преданное служение, быть в естественном положении, то, несомненно, неофиты, то есть новички, они думают, что естественное положение – это вот материальное положение. Однако Шрила Прабхупада везде указывает, что когда в шастрах мы натыкаемся на это положение, или в лекции духовного учителя, или где-то, что человек должен занять естественное положение, имеется в виду абсолютно не материальное положение, а естественное для души положение. Шрила Прабхупада назвал это изначальным, конституциональным положением души. Это означает, что естественное положение души – отдавать, наслаждать и служить. Любить, чем быть любимым в большей степени. И таким образом отдавать. Для чего нужно брать только для того, чтобы отдать. Для чего быть любимым? Чтобы полюбить. Все наоборот. Итак, когда речь идет об естественном положении в преданном служении, даже неофита, это имеется в виду, что для него будет естественным положением то положение, в котором он будет способен начать проявлять эти качества. То есть, такой вид садханы, такие условия жизни и так далее, где он может постепенно пробуждать вот эти естественные природные качества души, поскольку сами мы все души. И когда мы говорим о каком-то естественном положении, то мы имеем в виду, как правило, что такое неофит? Материалист, преданный материалист, пракрита-бхакта. Мы имеем в виду естественное положение чего? Души? Нет, тела. Тело. И поэтому с позиции телесной концепции мы строим дружбу и какие-то отношения сепаратизма с кем-то и так далее, и так далее. То есть в двойственность попадаем. Мы дружим, то есть те основы, о которых говорит Шримад Бхагаватам, когда мы можем точно сказать, почему мы дружим с этими людьми и почему с этими людьми находимся в сепаратизме, в каком-то конфликте, в каких-то антагонизмах, только по одной причине. Кто-то наслаждает наши чувства, а кто-то их беспокоит. И какие же чувства? Духовные? Нет, материальные. Кто-то беспокоит наше вожделение. И поэтому Кришна в Бхагавадгите объясняет, что те, кто удовлетворяют наше вожделение, мы к ним привязываемся и жадничаем, что ревнуем. Почему гуру вот меня, так сказать, любит и любит вот моего врага? Или кто-то там еще? У нас возникают проблемы из-за этого состояния, состояния неудовлетворения вожделения. И Кришна говорит, что Курукшетра является собой четкие основополагающие принципы этого различия между живыми существами, их вражды, их конфликта, что кто-то удовлетворяет их чувства, а кто-то беспокоит их чувства. Что значит беспокоить чувства? Мы все время говорим о чувствах. Я чувствую обиду, я чувствую то, я чувствую все. Но что за чувство? Душа обижается? Нет. Это неестественное состояние человека. Находиться в обиде. Душа не обижается никогда. Как она может обидеться? Значит, мы не обижаемся. Душа не может испытывать чувство мести. То есть, как найти недостатки, как что-то сделать. И мы можем видеть, что те, кто осознают постепенно природу души, даже теоретически, и Шрила Прабхупада говорит, что значит осознать теоретически? Мы не осознаем теоретически, мы осознаем исключительно, механистически или, как говорится, технически. То есть терминологию знаем, мы знаем, как афоризм этот произнести, но мы лишены этого теоретического знания, потому что Прабхупада говорит, что теоретическое знание – это означает понимание. Если мы говорим теория, это вот как мы знаем. Нет, это даже не теоретическое, это механистическое. Мы, то есть, вызубрили это. Выучили, услышали и запомнили. Но теоретическое, почему там говорится философский поиск? То есть у человека есть понимание, просто он не знает, как это сделать. Реально, как это превратить. Но у него есть точное понимание, что это должно быть сделать вот так, так, так. Как здесь говорится, Прохлада Махарадж общался со своими одноклассниками. И дал им понимание того, что нужно служить Богу. Что единственной целью человеческой жизни является служение. Но они получили понимание, но они еще не способны так действовать. И они в соответствии с этим пониманием устремились к определенным видам деятельности. И это очень сильно напугало всех сразу. Всех, кто обладал мирским образом мыслей. Мирским образом мыслей. Итак, это понимание. Почему же у нас есть друзья и враги? Почему мы в двойственности? Жара, холод. То, что причиняет нам беспокойство. А за кого мы себя принимаем? За тело. За тело. И человек долгое длительное время несет это бремя телесной концепции жизни. И поэтому в шастре говорится, нужно постараться общаться с теми, кто в меньшей степени обусловлен. Или вообще с необусловленными живыми существами, которые находятся здесь же. И два вида существуют живых существ. Одни естественного уровня достигли этого. То есть они естественно так себя ведут. И есть те, кто ощущает бремя влияния гун материальной природы и руководствуется разумом. Руководствуется разумом. Итак, чистый преданный, двух категорий есть. Чистый преданный, который руководствуется разумом. И чистый преданный, который руководствуется сознанием. Естественно. Или как Шрила Санатана Госвами говорит, спонтанно в нем это происходит. То есть у него не возникают этих чувств. Но на уровне разума чувства возникают, но человек разумом их успокаивает. Говорит, да. А что значит разум? Знание у него существует. Он говорит, нет, так нельзя. Это неправильно. Но само чувство проявляется. Итак, две категории только продвинутых личностей есть. Больше не существует. Все те, кто не способен действовать, находятся в низших гунах. Поэтому в шастрах говорится, проявление гуны благости можно ощутить как знание. И такой вид знания сжигает последствия греховных поступков, которые мы совершили в прошлом. Вот как меняется карма человека. Как он очищается, то есть прекращает страдать, потому что страдания являются результатом нашей греховной деятельности. И когда мы достигаем этого уровня и начинаем действовать в знании, то мы сами, не кто-то сжигает, мы сами сжигаем. Но от кого мы можем получить знания? От гуру. Что значит от гуру? И живое существо также сбито с толку, поскольку оно материалистично. Оно думает, что если я чем дольше я буду сидеть с гуру рядом или писать ему письма, тем больше я продвигаюсь. Но у нас нет понимания того, что нам говорит гуру. У нас нет понимания ни одного слова. И поэтому гурваш так описывает, как тебя понять? Как вообще относиться к твоему положению? Как это сделать? Когда же настанет этот день, когда я начну понимать, кто такой гуру? И мы показываем фотографии, какие-то письма, переписку по всякой ерунде. Но мы видим, что эти люди, даже которые переписываются, рядом находятся, не прогрессируют. Почему? У них нет разума. Они руководствуются своими симпатиями и антипатиями в своей жизни. А это означает камень преткновения, Кришна говорит. Симпатия и антипатия, камень преткновения к духовной реализации. Это не прогрессирующие личности. Они дружат с какими-то противниками, стараются пристроиться или вести себя коммуникабельно с теми, кто им не нравится. Это материализм. И Прабхупада называет это неискренность и дипломатия, лицемерие и что? Политика. Лицемерие и политика, и не более того. И они цитируют шастры, что мы даже врага можем как нараяну принять в своем доме, только не своего. Они цитируют такие шастры. Они глупы и безнадежны пока еще. И нельзя принимать их положение как какое-то абсолютное. Потому что своих врагов они не принимают дома. Они принимают чьих-то врагов. И при этом они цитируют шастры. Так человек, сбитый с толку, не может понять, как правильно воспринимать Писание? И пытается говорить как умник. И Кришна говорит об этом, что ты пытаешься говорить как продвинутый, но на самом деле скорбишь о том, что недостойно скорби. Итак, у нас существует очень много признаков осквернения. И что же делать? Мы должны общаться с разумными людьми. И Шрила Прабхупада говорит, разумные из разумных примут миссию Санкиртаны и Шри Читани Махапрабху. Что значит примут миссию Санкиртаны? Чтобы что-то принять, нужен разум. И чтобы что-то отвергнуть, тоже нужен разум. Но что мы принимаем и что отвергаем, зависит от того, одухотворен ли наш разум знанием. И знание существует двух категорий. Материальное знание и духовное знание. Когда мы получаем материальное знание, все материальное знание принадлежит к тому, как научно устроить свою жизнь, чтобы получать чувственное наслаждение. А духовное знание, как очиститься от этого желания, наслаждать собственные чувства. Духовное знание – это как наслаждать чувство Бога. Таким образом, когда мы учимся в институтах, читаем мирские книжки и что-то изучаем, мы изучаем то, что учит нас, как наслаждаться. Что же такое мирская религия? Это также карма, гьяна и йога. Как от Бога получить все для своих чувственных наслаждений? Как от Бога получить все для своих чувственных наслаждений? Власть, почести, как получить в процессе поклонения Богу, как получить бессмертие, как Хирани Кашипу, в общем. Как вот какими-то йогой, медитацией, тем всем получить все это? Или как Шрила Прабхупада говорит, что Дурьятхана, он изучал, очень серьезно изучал ведические принципы дипломатии и политики. Вы не думаете, что там была наша политика или наша дипломатия? Если вы так думаете, вы сбиты с толку. Если вы сравниваете что Дурьятхана был гением политики и дипломатии, это вот этой нашей. Вы глубоко будете сбиты с толку. Это ведическая политика и ведическая дипломатия была. И он изучал ее. И он был гением. Как у нас есть гении в астрологии, там, гении в аюрведах. Можно все это изучить. Но это имеется в виду ведический. И поэтому Кришна сказал, когда ты прекратишь привлекаться с цветистым языком вед, тогда ты начнешь что-то соображать. Что веды описывают, как не портить отношения, все по-ведически. Как там с врагами про себя вести, как козни им чинить. То есть не надо с ними связываться, они сами сдохнут. То есть результат такой, что вы не связываетесь не потому, что вы к ним хорошо относитесь, а потому что вы понимаете, что они так быстрее сдохнут, если с ними. Все равно он, так сказать, где-то падет. Поймите, что это подонство, это подлецы так действуют, демоны. Если вы не связываетесь с кем-то, только потому, что вы тактически рассчитали, что если долго сидеть у реки, то его труп проплывет. И называете это кшатрийским принципом или чем-то еще, брахманизмом каким-то. Зачем портить отношения с этим негодяем? Лучше с ним дружить. Но вы настроены как к нему? Что он негодяй. И лучше с ним что? Дружить. И это называется лицемерие. И эти подонки проповедуют, сюда садятся, они с вами общаются. Эти негодяи, они ядом наполняют уши и людей, которые что? Невинные, неопытные. И они думают, восхищаются их реализацией, продвинутостью. Но что же такое реализация и продвинутость? Это совсем другое состояние сознания. Это совсем другое состояние ума. И этим, Прабхупада говорит, этим называется термин нравственность, о которой говорит Кришна и Санджая, что там, где Арджуна и Кришна, там нравственность. Я нравственность стремящихся к победе. Что человек не превращается в лицемера и подонка, который думает о вас так, но с вами. Ой, Хари Кришна, здравствуйте. Но на самом деле не только не принимает вас, он просто с вами не хочет что? Портить отношения. Из-за чего? Конечно. Конечно. Как говорится в шастрах, человек, который совершает служение, но делает это как обременение, совершает оскорбление. Сева апаратхи это. Исполнять какое-то служение как обременение. Это сева апаратхи. Сева означает служение. Апаратхи – оскорбление служения. Делать его как что? Как обременение. Как обременение. В чем разница между обременением и тапасией? Кто знает? Тапасия ради духовного продвижения, а обременение, чтобы каких-то материальных проблем не было. Лучше сделать, потому что потом по башке дадут. Потом меня так сидят, смеют где-то на лекции, я сделаю. Потом мне там не дадут конфету. Потом будут какие-то проблемы, мне не подпишут бумажку. Это оскорбление. И люди, сбитые с толку, никогда не могут понять, в каком положении они оказались, что от них требуют авторитеты, почему к ним продолжают относиться как к непродвинутым. Какие-то люди. И как Джада Барата говорит, что доведись тебе попасть в общество продвинутых личностей, тебе бы никто почтения там даже не выказал. Почему? Потому что продвинутый человек это наблюдает в человеческом сердце. А не как он здорово пристроился, как он со всеми коммуникабельный какой-то. Он беспринципный. И поэтому Кришна говорит Арджуне, что твоя задача защищать принципы религии. Потому что принципы религии в упадке. Почему? Потому что все это используется внешне ради корысти, ради материальных целей. Религия уничтожена, он говорит. И я хочу, чтобы вы, пандавы, которые в своем сердце несете эти все качества, вы возглавили все это, вы проповедовали, вы говорили. Потому что эти дураки все уничтожат. И слово «дуратма» означает тот, кто душа, отказавшаяся от Бога. И когда Кришна предлагает им выбирать, выбирайте меня или армию, они отказываются от Бога и выбирают что? Армию. Так люди отказываются от бхакти, выбирают карму, гьяну, йогу. Они отказываются от Бога. Итак, Кришна говорит Арджуне, я буду тебе советовать. Сам я не буду сражаться. И в моих советах будет та сила. Вся моя сила будет в этих советах. Что же дают эти наставления Кришны, эти советы Кришны? Там вся сила, там вся слава, все знание, все отречение, вся власть, все богатство. Там весь нектар. Так удивительно, поэтому говорится, Словом Божьим живет человек, а не хлебом насущным. Словом Божьим, в этих наставлениях, почитайте, дайте мне хоть одно свое письмо, и я вам расскажу такие вещи, что вам там написал гуру, о которых вы даже никогда не задумывались. Дайте мне. У кого проблемы? Дайте мне письмо. Вы переписываетесь, но не улучшаетесь, я вижу таких людей. Вы читаете их письма, всякие книжки, но от вас толку никакого нету. Почему? Почему так с нами происходит? Почему мы не можем понять этого? Потому что мы зафиксированы на словах гуру, как на материальном образе. Мы не можем оттуда извлечь что? Нектар. Выпахтать. И вот почему демоны и полубоги пахтали океан. Что значит пахтать? Вот кто знает, что это такое пахтать? Ну, кто знает? Пахтать, что это такое? Извлекать что-то ценное. Вот именно. Что там ценного в этой фразе-то? Для чего она была сказана? И нужно что? Все неценное оттуда выпахтать, да? Выпахтать. И когда они пахтали, там были ни Лакшми, ничего. Там говорится, все было, все оттуда выходило. Выходило, выходило, первое, второе, там то, все. Даже потом Лакшми вышло. Можно было остановиться, все. Но нужно было выпахтать что? Нектар. Нектар. Нужно было выпахтать нектар. И поэтому шастра говорится, что человек, который что-то читает или слушает, он должен пахтать это. Чтобы пахтать, это говорится, медитировать, как демоны и полубоги, они пахтают, тянут. Пахтание происходит. Так и в сердце человека он пахтает. Он слышит в разуме, в уме, везде, и он пахтает. То есть, что же ценного было-то в этом наставлении? И он может что? Из-за того же наставления выудить. Помните, да, что первое было там? Там был яд. Как же так? Что-то нам ценное дали, а мы оттуда выпахтали что? Яд. Вот в том, что мы за люди. Нам сказали так, а мы говорим, вот там вот так сказали, это все неправильно, там вот такое там-то. Как же мы умудрились яд выпахтать оттуда? И на этом остановились. Мы выпахтали яд. Вот почему говорится, что это зависит от того, как мы пахтаем. А это уровень реализации. Что мы выпахтали от этих слов, фраз, что мы поняли-то оттуда. Итак, человек должен обладать пониманием, поэтому Кришна говорит Арджуне, что ты сейчас произносишь, говоришь как великая личность прямо. А что ты оттуда выпахтал-то? Что же он выпахтал оттуда, Арджуна? Лакшми, может, выпахтал, может, что-то еще. Да? Вот что такое религия в упадке. Вот что такое религия в упадке, когда мы не знаем, что там в этом наставлении, в этом письме. Как шилограмма шила для колки ореха у нас получается. Столько писем, столько всего. Кто-то хоть одно наше письмо бы прочитал и счастлив был. Ничего, такие ценные наставления. Ты почему их не исполнил? Балбес! Ты же свою жизнь уничтожил. Ты оттуда яд какой-то выпахтываешь. Какую-то выгоду материальную. И все эти письма остаются как архитектурные памятники. Не больше. Чтобы кому-то показывать его, так сказать, и говорить, вот я, мне гуру там написал. Но когда мы начинаем общаться, когда мы начинаем на самом деле стремиться не как пристроиться, а совершать служение, не так, как мы о нем возомнили. Вот мы так думаем, что это служение. Как Прабхупада говорит, так много преданных, которые думают, что обладают сознанием Кришны и служат ему. И так человек наблюдает это в своем сердце. Почему я так себя веду? Не лицемер ли я? Тогда возникает вопрос, а как же себя вести с теми, кто нам не нравится? Мы должны найти в себе, почему нам не нравится это. Мы должны найти это в себе. А чтобы что, найти-то в себе то, что нам не нравится, мы можем. Но почему не нравится, мы не можем найти. Почему же нам не нравится? Потому что это не так соответствует нашим взглядам, которые материальны. Это не соответствует нашим планам, которые, несомненно, исходят из нашего материального представления и так далее. И возникает конфликт. Возникает конфликт. внутренний конфликт у человека. И поэтому говорится, конфликтная ситуация является собой проблему. И в шастре говорится, что если вы видите конфликт между двумя личностями, то уступает тот, кто более продвинут. Как отец уступает ребенку сладкие, вкусные, самые удобные места, точно так же и продвинутый человек, он уступает. Он уступает. Почему? Мы говорим, как отец сыну, значит, он уступает. Это из чего? Не потому, что это враг. Лучше ему уступить, а то он потом нас отравит. Или по башке даст. Отец так может уступать сыну? Лучше я и шварки там отдам, а то потом он меня зарежет. Разве он из этих соображений уступает? Он уступает как из-за чего? Из любви. Видит, что он еще маленький, не понимает этих вещей. И он уступает. Говорит, ладно, он маленький, что? И делает это из любви. Человек делает это из уважения. И так далее, и так далее. И мы можем думать, мы всем уступаем, понятно, из любви, мы просто продвинутые. Мы уступаем гуру, ладно. Гуру хочет так, чтобы я сражался на Курукшетре, ладно, уступлю ему. Чего он как маленький, бедный, давай, буду сражаться. Это уже оскорбление. Итак, говорится, человек должен разбираться в этих тонкостях своего ума. Но кто может разобраться? И поэтому говорят, женщины должны быть все замужем, а мужчины все должны быть под руководством. Почему? Почему? Потому что и муж-то нужен только для одного. Что делать? Руководить. Руководство нужно. Каждому нужно руководство. Поэтому Кришна говорит Арджуне, что любой должен осознать важность принятия авторитета. Духовного авторитета. Иначе живое существо будет сбито с толку. Чем? Своими вот этими чувствами. Которое оно не понимает, почему так я чувствую. Не осознает. И оно уверено, поскольку оно отождествляет себя с умом. А это функция ума. То если я так чувствую, вот сейчас даже кто-то слушает, и он не разделяет, правильно это или неправильно. Он думает, вот мне не нравится, что так говорит он. А он, наверное, на меня намекает. Он, наверное, вот на мою жену намекает, на моего мужа намекает. И в этот момент человек не контролирует этих вещей. Почему? Чувства затронуты. Кто же может контролировать это чувство? Только разум. Разум может контролировать ум. Но если разум не имеет знания какого? Духовного. А что такое знание? И в шастрах говорится, это бала, сила. В знании сила. То есть у вас появляется сила это изменять. Итак, в шастрах говорится, как узнать признаки знания? У вас есть сила. Измените эту ситуацию в соответствии с тем, что вы знаете. Не просто, что вы знаете, цитируете или даже чувствуете, что так надо сделать, но не можете. Это гуна страсти. Вы способны изменить свое мышление, не обращать на него внимания, ослабить его, успокоить в соответствии с знанием. Это означает, баладут падита. Мы должны находиться у стоп таких личностей. Они могут не испытывать такое чувство. А если чувство и появляется, они его что? Успокаивают. То есть есть сила. Как в шастрах говорится, как Христос там поднятием руки стихию успокоил. Точно так же можно успокоить ум. И Прабхупада говорит, чтобы что-то успокоить, нужно в первую очередь научиться успокаивать стихии или бурю в своем уме, в своих чувствах. Оттуда проявляются ситхи. И Шрила Прабхупада говорит, контроль чувств означает контроль всей окружающей среды. Вот почему в шастре говорится, тот, кто может контролировать себя, способен контролировать весь мир. Тот, кто может управлять собой, может управлять другими. Если вы не можете управлять собой, как вы можете управлять другими? Преданные часто спрашивают, часто очень спрашивают, что мне, где мне работать, работать или не работать, жениться, не жениться, мне вот то делать или не делать. Как вы думаете, почему? У них нет цели. У них есть средства, методы, у них нету правильной цели. Цель есть, но она неправильная. Вчера, не далее как вчера, мы общались и говорили с одним преданным. И он сказал, мне работать или не работать? Я бы не хотел столько времени уделять семье. Я говорю, почему это? Тогда чем ты будешь заниматься? Он говорит, ну еще не знаю, но очень сильно не хотел бы уделять. Я чувствую, что жена и дети такой затянутый вообще омут. Я бы не хотел работать, потому что это меня тоже затягивает, я чувствую. Я чувствую, поэтому что сделать, чтобы бросить работу и все остальное? То есть человек запрягает кобылу сзади, с телеги. Вы сейчас улыбаетесь, все вы такие. Едва ли один здесь я слышу, что какие-то разумные вещи говорит. Семья не может вам мешать. Ни дети, ни семья, ни деньги, ничего не мешают человеку. Человеку мешает только то, что он не занят чем-то более важным. И когда вы заняты чем-то более важным, тогда у вас просто нет времени на детей, на жен, на какую-то работу. И тогда вас выгоняют с работы, жены от вас уходят, дети вас забывают. Почему? Потому что вы так заняты чем-то более высоким, более важным. И вы не спрашиваете никого, поэтому мы молим, займи нас. И тогда мы не будем втянуты ни работой, ни детьми, ни деньгами, ничем. Займи нас, чтобы мы так погрузились в преданность к тебе, чтобы нас ничего больше не интересовало. И тогда все это. Таким образом, надо заняться так, а не что-то отбросить. И Прабхупада говорит, это отбрасывание называется ложным отречением. О, мы все, теперь дом мы не строим, зато мы машину купили. И мечтаем съездить в Гагры. Вы должны быть заняты. Тогда вы увидите, что дом-то не нужен, потому что мы там жить не сможем. Потому что в соответствии со своей целью определено наше место жительства, наш достаток, наши семейные взаимоотношения. Я объясняю, как я оказался в Иркутске? Только в соответствии с той целью, которую я преследую. Только в соответствии с целью. Откуда у меня квартира? Только она вышла из того, с чем... Той целью, даже не чем я занимаюсь, а той целью, потому что есть квартиры, которые ждут меня более лучшие. Поэтому сколько надо, сколько туда ушло, сколько... Все определилось целью. И человек, если у него такая цель, он думает, это мне помешает. Зачем мне там жить, когда я с целью... Я ж не смогу это делать. Зачем мне эти? Я не смогу это делать. Он... Человек так погружается, что цель определяет, работать ему, не работать. А с кем общаться, как себя вести, определяет все цель. Почему я столько лет езжу в Монголию? Кто это определил? Я? Я никогда в жизни не хотел в Монголию. Никогда не хотел в жизни увидеть эту монгольскую жизнь. Кто определил это? Цель. Цель моя определила. Цель определила, сколько мне иметь и сколько не иметь. Строить мне дом или не строить мне дом, покупать мне машины или не покупать мне машины, собирать мне столько денег или не собирать мне столько денег. Цель определила все условия моей жизни, отношения с женой, с детьми, с другими людьми. Цель определила. И не надо ни у кого было спрашивать, кроме того, что займите меня. И эта занятость определяла все. Как там поправить отношения с женой? Ой, как с детьми? Займитесь чем-нибудь вы в преданности. Если ваша цель разбогатеть, это не означает, что это цель. Ваша цель – чувственное наслаждение. Поэтому вы хотите что? Разбогатеть. И вам для этого нужны средства. И чем сильнее вожделение, тем больше нужно чего? Средств. Так мы видим желание богатства. И поэтому его называют сексуальная проблема. То есть богатство-то для чего нужно? Кама. Такая сильная кама у человека, такое вожделение – что ему столько денег надо. Как есть история, к Шриле Прабхупаде пришел человек, богатый очень, и сказал, если вы такой садху, вы могли бы мне дать такие молитвы и мантры, чтобы я стал еще богаче? Он сказал, конечно, я тебе дам садхану, Харе Кришна мантру и все остальное. И он сказал, и что, я стану богаче? Он говорит, да, потому что уменьшатся твои желания, и поэтому денег у тебя получится больше. И поэтому мы объясняли это. Мы говорили, что когда человек... С тем же самым приходит и начинает очищаться, он видит, ой, так у меня, оказывается, то он пришел, у меня мало, мало, все мало. Но он очищался, очищался, и он думает, елки, у меня же столько лишнего. Он начинает жертвовать. Потом опять сердце очищает, он говорит, да нет, зачем вот это вот? Еще начинает жертвовать, еще. Он говорит, елки, да у меня, оказывается, столько денег было-то. Как я раньше-то не замечал? Оказывается, столько денег, почему... Чувственные наслаждения уменьшаются и начинает сначала хватать, а потом что? Избыток он видит. Он видит избыток. Начинает где-то хранить. Да что хранить? Куда это хранить? Куда? Начинает там голова начинает думать. Ну я должен, наверное, вот туда поехать. Или вот скажет, что там еще. Поеду туда, вдруг приедет гуру и скажет, а где этот балбес? А я же служу. Значит, не поеду. Значит, это можно отдать. Ну, вдруг кто-то помрет. Ну, на похороны вот столько-столько надо. Ну, нормально. Вот, все, цель определила уже, сколько оставить и на что копить. Смотрите, цель определяла все. И занятость служения у этой цели определила все. Где жить, с кем общаться, работать, не работать, на какой конкретно, на какую работу согласиться, а на какую нет. И Кришна говорит, тот, кто сделал меня своей целью, я всегда сохраню все, что он имеет, и дам ему все, что ему недостает. Что это означает? Сохраню все, что он имеет для этой цели, а все остальное, что для этой цели мешает, отберу. А все, что ему не хватает для этой цели, дам наоборот. Для этой цели? Для какой? Для меня. Что он хочет ко мне пройти? Я определю, где он будет жить. Он сам это будет чувствовать, потому что это будет исходить из этой цели. А я цель, он говорит. Нет истины выше, чем я. И я определю. Если тебе говорят, что там, значит, это я определил. Вот там ты живешь, вот там ты делаешь, вот с этими общаешься, вот так-то. И у человека какие-то вопросы отпадают, где мне жить. Ему говорят, а суть не в том, где жить. Вот Монголию надо поднять. И вы так, кстати, начинаете проживать Монголию так частенько. Потом вам говорят, ну и там надо, и там делать. Вы начинаете ездить и думаете, елки, если я езжу, с кем оставлять-то это все, дворец-то этот. И думаете, нафиг он нужен дворец. И так далее. Все определяется, все эти мелочи. Я могу разложить любую мелочь, как она определяется целью, а не нами, как мы тут сидим. Где там квартира лучше? Где там денег больше? Это неправильные цели, потому что все эти цели определяются вожделением. Когда мы не в соответствии с целью этой, а в соответствии с тем, где будет лучше чувствовать. Поэтому мы сидим в коптерках из-за вожделения. Из-за вожделения не ездим на выездные и ходим ободранные, чтобы показать, какие мы отреченные. А те вот ездят по всему миру, но ездят на Мерседесе от храма до работы. Вернее, до этого, до дома. Вот это они привязаны, а мы отреченные. У нас рюкзачок и чигейская шапка. Итак, эти вот даридры, они уничтожают сознание Кришны. Они обманщики. Потому что цель, никогда такой цели в коптерке не достигнуть. И когда человек говорит, цель построить с кем-то отношения, ну тогда эти отношения должны точно определить, работать вам или не работать. Поэтому люди говорят, да дороже отношений с вами ничего нету, можно поду работать. И вы говорите, сейчас ты не работаешь, мы видимся с тобой 5-6 часов в сутки. Когда ты будешь работать, сколько мы будем видеться? 3? Да не 3. Да, 3 в месяц часа. И ты хочешь развить отношения через это? Если вы хотите развить отношения, это значит, это цель, если это цель, а не обман, самообман, значит, в соответствии с этим нужно и выстроить, где работать, как работать, чтобы что? Была возможность соприкасаться с этим. И человек так и не может разобраться, что такое цель, как к ней идти. И он средство принимает целью, метод принимает целью. Но это средство. Средства не могут быть целью. Или это неправильная цель, потому что средства нужны только к чему? К наслаждению. Поэтому люди все время говорят о деньгах, тут нам денег мало, где работать. Мама просит денег, папа просит денег, все про деньги, про деньги. А зачем вам деньги? Я не могу еще здесь, как вот, как здесь, как я буду жить, если я не буду работать, потому что не будет денег. А зачем тебе деньги? Здесь же тебя и оденут, и обуют. Не модно. А зачем тебе модно? Не там, нет. Одевайся чисто. Чисто и аккуратно. Итак, Прабхупада говорит, когда человек хочет сексуальной жизни и в первую очередь есть по-другому, кушать какую-то вкусную пищу, это означает, что он хочет сексуальной жизни. И Прабхупада всегда говорил, когда брахмачари начинают говорить о панире, о том, о сём, о вкусном и невкусном просаде, это означает, что они обуреваемы вожделением. И в шастрах говорится, когда человек хочет наслаждать язык, результатом наслаждения языка будет желание наслаждать что? Гениталии. Поэтому те, кто хранят диету, они хранят целомудрие. Те, кто не хранят, что значит диета? Это не только вегетарианский диета. А это правильное сочетание продуктов, которые должны быть предложены Кришне. И меню Кришны таково, чтобы отбалансировать жизнь преданных. Меню Кришны. И поэтому те, кто на кухне, они должны знать меню Кришны, а не меню преданных. Нравится нам глобжамун или нравится нам покоры. Там есть баланс в меню Кришны. И пуджари, если он квалифицированный, он поварам объясняет, поскольку кухня это продолжение алтаря. Пуджари, то есть тот, он объясняет, какие продукты лучше готовить, как сочетать. И эта пища подходит всем. Как только мы спускаемся до вкусов и до дош, то есть до тела, пища не подходит никому. Но как только мы говорим как минимум о гуне благости, то, что продлевает жизнь, успокаивает ум и приносит радость сердцу, как тут же мы говорим об одном меню для всех. Но кто научился так готовить? Даже человек не задумывается об этом. И говорит, нет продуктов, нет того. А там сочетание продуктов-то не так большое. Просто вы должны понять, вот знаете, как есть белки, жиры и углеводы. Только три. Всего три. Значит, какие-то три вида продуктов, правильно их сочетая, их комбинируя, можно получить сколько там? 90, сколько? Три гуны это материальная природа. Сколько комбинаций дают? 81. Представляете, 81 блюдо. Представляете? А если вы вводите такие числа, как 7, 3 и 4, у вас получается 108. Человек даже не понимает, почему 108 блюд, куда чего. А если даже он узнает об этом, он толком-то не поймет. Его цифра 108 привлечет. А почему, что, как вот? И он будет, вот раз 108 сделали, значит все, мы в сознании Кришны. У кого четкий 108 бусин, тот в сознании Кришны. И человек так начинает наблюдать все. Сбитый с толку этими внешними факторами. Он не может понять, что же такое сознание Кришны. Почему я сам себе враг? И Прабхупада говорит, мы иногда думаем, что враг тот, кто нам что-то говорит, что-то заставляет нас или что-то. Но враг, человек сам себе враг. Человек враг сам себе. И Кришна говорит, враг это вожделение твое собственное, а друг это я. Смотрите. Враг – это мое вожделение. Мое, не чье-то. На кого я, значит, должен обижаться? На свое вожделение. А само по себе вожделение – враг? Вот само по себе, чье-то вожделение нам враг? И Кришна говорит, это, Арджуна, твое собственное вожделение. Вечный враг живого существа. То есть, наше вожделение – это враг. Вот представим, что у меня куча вожделения. И все говорят, вот Лакшми Нарайан, такой похотливый ублюдок, вот это все. И вот из-за этого нам так плохо. А как вы думаете, почему плохо нам? Из-за моего вожделения. Вот видите, как все. Вот что такое называется прогресс. Когда, чем новички отличаются от опытных преданных. Они начинают понимать, что мое вожделение проблемы приносит, а не чье-то. Да пусть он хоть будет исполнен вообще... Он не сможет мне причинить беспокойство, если этого вожделения нет у меня. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, когда человек хочет обмануться, приходит обманщик и обманывает. А почему мы хотим обмануться? Из-за чего? Из-за вожделения. Нас обманывает вожделение. Таким образом, ложь – признаки чего? Вожделения. Вот почему говорится, что когда человек активно занят половой жизнью, то в первую очередь что он теряет? В шастрах это говорится. Правдивость. Они все обманщики и лицемеры. То есть, чем больше сексуальной жизни, тем человек больше лицемер и обманщик. Что это означает? Больше, меньше. Кто должен определить, больше половой жизни или меньше? Сидеть, сдерживать или что-то? И в шастрах говорится, надо быть занятым. Вы должны быть так заняты, и ничего не надо сдерживать. Так заняты и такую цель преследовать, что она определит, сколько у вас сил останется на то, что в преданном служении. Таким образом, что значит контролировать чувства, что такое госвами? Это не тот, кто удерживает секс, а тот, кто так занят, что ему не до секса, не до того, не до сего. Потому что это важнее, это его больше привлекает, и ради этого он действует. И оно определяет, что нету того, нету сего. Он говорит, нет времени, и Прабхупада поэтому так говорит. У меня есть все те же желания, но у меня нет времени, потому что есть такие важные задачи жизни. Важность человеческой жизни. Человек должен осознать важность человеческой жизни. Такие важные вещи есть. Какое там мне, куда там, что делать? Даже если есть желание, это так важно. Таким образом, кто продвинутый или не продвинутый, кто здесь там в коптерках что-то держит, медитирует там, что-то там где-то они контролируют, мясо не едят, они не заняты. И я миллион раз читал эти лекции все и говорил, узнайте продвинутого по его занятости, а не по принципам свободы. Все эти, кто не так не занят активно, но не кушает мясо, все они наслаждаются тайком по-другому. Они будут думать о власти, о почестях, они будут заниматься дипломатией, лицемерием разным, учить английские языки, всякой ерундой будут заниматься, но они не будут заняты. И поэтому в шастре говорится, что тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть что? Притворщик. Они притворяются продвинутыми, потому что они так не заняты. Разверните их служение, много ли на них ответственности, много ли им там на... И вы увидите, нифига там нету. Они с себя снимают. И я иногда, чтобы проверить, человек искренне, говорю, что с тебя снять, чтобы ты стал успешен? И он говорит, вот это снимите, вот это снимите. Нет, вы не... Вот почему я вам рассказал эту историю, когда я говорил, снимите с меня что-то. И мой гуру говорил, это негодяйство. Это негодяйство. Значит, что-то мешает наслаждаться. Служение, которое мешает наслаждаться. Хочешь его что сделать? Сбросить. Поэтому человеку говорят, давай-ка, ну-ка, еще за подписи тут, то сделай, то. Не-не-не, у меня 5 на махатсу, я больше ничего не могу. Значит, он хочет оставить время на что? На личные. А когда мы говорим личная жизнь или личное время, это на что это личное время? Книги, конечно, читать. Конечно же, там что-то. Нет, это все будет потрачено на чувственные наслаждения, на телесную форму жизни. Как пристроить нам свое тело? К пенсии пристроить его, к тому, к сему. Это не обязательно, что вы думаете, половым актом все заполнено. Нет. Слава, почести, там то, сё. Куча всего. И поэтому говорится, что цель и служение определяет все остальное. Итак, цель определяет методы, и цель определяет что? Средства. Цель! И поэтому Кришна говорит, только тому, кто сделал меня целью, я даю ему. Метод от меня изойдет, и средства от меня будут исходить. А то, что помогло ему меня сделать целью, я это ему оставлю, если у него это было. Раз он меня сделал целью, значит, у него что-то было. Это ему надо оставить. А что там было? Общение. Там было общение с кем-то, кто повлиял на то, что я этой целью заинтересовался. И здесь говорится, что Прохлада Махарадж оставался жив. Цель определяла, умрет он или не умрет, отравят его или не отравят, затопчет его слонами или не затопчет. Цель определила все. И Прабхупада говорит, Кришна определяет жизнь своего преданного. И поэтому Брахман Судама всегда отвечал, когда его Кришна спрашивал, ну как ты живешь? Он говорил, я живу так, как ты этого хочешь. Потому что ты моя цель. А раз я так живу, значит ты определил мою жизнь. Вот почему Кришна сказал, тогда я сделаю тебя сумасшедше богатым. Я вот тут решил определить тебя, сделать сумасшедше богатым. И он нигде не работал, бизнесом не занимался, киоски не содержал. Раз и стал богатым. На работу не ходил, пенсию там не выбивал, не хлопотал. А Кришна Прохлада Махарадж говорит, а ты будешь бессмертный. Так что старости не бойся. И болезни не бойся, будешь здоровый. Итак, Кришна определил все. И он говорит, от меня исходит знание, память и забвение. Все от меня исходит. И Прохлада Махарадж поэтому Махаджан. Он объясняет и дает эти наставления. И Шанта и Амарка перепугались. Ой, боже мой. Кто же там разрушает нашу психологию? И они хотели дружить же с тем. И с преданными, и с Хираньякашипу. Они хотели дружить со всеми. Они были такие вообще. Они и с теми пойдут нормально поговорят. И там, ну сынок, ну все что. И с теми пойдут. О ком они заботились? О Хираньякашипу, может быть о Прохладе, о детях. О ком они заботились? О себе. Они, в общем-то, говорится, не были очень сильно-то рады, что они Хираньякашипу все время видят. Чего они так все исполняли свои обязанности? Все там что-то по башке боялись получить. Потому что тоже были привязаны к чему? К чувственным наслаждениям. Таким образом, цели есть две. Наслаждать свои чувства. И тогда вы лицемер, дипломат и паразит. и наслаждать чувство Кришны. И тогда вы определяет Кришна, определит всю вашу жизнь полностью. Детей ваших, жен, кого, где жить, почему. И поэтому Кришна говорит, не беспокойся. Не страшись, не бойся. Не беспокойся. Не беспокойся ты, куда, чего. И в Бхагавад-гите есть стих, что преданный не беспокоится о месте пребывания. То есть о жилье Прабхупада описывает в комментариях. Будет у него жилье, не будет. Кришна определит все. В шалаше ему жить или жить в особняке или где. Это определится целью его жизни. Но когда человек выстроил эту цель, он с момента образованности начинает понимать, что дворец ради Бхагавад-гиты – это майя. И поэтому человек говорит, нет, ему предлагают все. И он начинает различать, где ему предлагают майя, а где ему предлагают что? Кришна. То, что предлагает майя, затруднит продвижение к вашей цели. А то, что предлагает Кришна, усилит и убыстрит ваше движение к этой цели. Так постепенно преданные начинают различать, что от кого идет. От чего я пьянею. Как один сказал, почему я не могу прогрессировать. А ему сказали, а почему пьяный не может найти свой дом? Найди, от чего пьянеешь, и избавься от этого. Тогда ты найдешь свой дом. Итак, человек должен попробовать осознать все эти детали своего поведения. Кому я кланяюсь, зачем кланяюсь, как я делаю, как, что, куда. И постараться действовать искренне. И Рупа Госвами говорит, два качества нужны только в преданном служении, которые сделают всегда его незыблемым. Незыблемым и сделают его успешным. Это сильное желание и искренность. Если желания не хватает, надо, значит, следовать принципам бхакти-йоги. Шраванам, киртанам, вишнок-смаранам и так далее. Регулирующие принципы свободны, подобны ногам. Ногам паломника, Прабхупада говорит. Если нет ног, вы не можете двигаться. Но целью ноги не являются. Ноги – это что? Средство к движению к цели. Поэтому принципы свободы – это как ноги. Они могут быть сильными, слабыми, но это ноги, это не цель. И о человеке продвинутом не судят по тому, широко он идет или идет мелкими шагами. Какие у него ноги, кривые или толстые, хромой он или нет. По человеку определяют, куда эти ноги его что? Ведут. Таким образом, вопрос не становится о принципах свободы. Вопрос становится, для чего он их соблюдает. Это определит. И не хорошо, и плохо. А зачем? Что он, куда он этими принципами направляется? Куда он спешит? Поэтому Прабхупада я поясняю, обезьяна тоже вегетарианка, она тоже живет в лесу, у ней тоже нифига нету. Но обезьяна от этого не становится отреченной. Точно так же и мы. Мы не должны судить по этим вещам. Ноги, по крайней мере, есть. Но куда он ходит, еще неизвестно. Куда эти ведут ноги? Голова, куда их ведет эти ноги? Итак, поэтому человек должен быть более расторопный в своем стремлении к высшей цели. И Прабхупада говорит, нужно высшую цель преследовать. Атату брама джигьяса. Джигьяса, высшую цель, хочет узнать истину человек. Истина его цель. Однако сумахатмасу дурлабха. Редко встречаются такие личности. И на вопрос, как же прогрессировать, Прабхупада объяснял, что нужно делать для тех, кто знает, в чем высшая цель, но не может он повлиять на выбор других людей. Влиять на выбор. И поэтому Шрила Прабхупада рассказывал историю про мать, которая очень сильно хотела, чтобы ее ребенок стал преданным. И она заставляла его молиться, там, садхану соблюдать. Но дети, как правило, не испытывают к этому вкуса, и они воспринимают это как насилие родителей. Как мы здесь в храме воспринимаем от насилия от кого-то. Точно так же они не понимают, что так надо делать. Не надо сидеть в коптерке. Там. Мы воспринимаем эти все, вот, что нам говорят, как насилие, как дети. Что надо вот так делать. И дети точно так же. И поскольку ребенок воспринимал это как насилие, мать понимала, что он такой глупый, а раз он воспринимает это как насилие, то я не могу ему принести благо, потому что когда он чуть-чуть подрастет и сможет без меня обходиться, он уйдет от меня. Из-за того, что я все время, он сформируется, вот это, что все время надо мной насилие совершали, все время меня заставляли. И когда более-менее окрепнет, уйдет. И таким образом и со мной отношения испортятся, и он не будет поклоняться Кришне. И тогда она подумала, ну, я должна ему что-то за это давать. И она, а дети, они любят только сладкое на самом деле. Ни вещи, ни одежду, ничего. Так легко заменить сладостью все их желания. Как Шрила Прабхупада говорил, неофитов надо кормить сладостями. Пиры вот эти сладкие. Почему? Эти сладкие пиры могут заменить все. Все их желания. Они могут этого не понимать, не наблюдать. И поэтому мы видим, как очень много сладостей дают. И всегда, где тапасия, там всегда хочется сладкого. Это где? В тюрьме, в армии, в храмах. Всегда возле крутится, возле сладостей. Почему? Только тогда чувства становятся удовлетворенными. Вот денег очень охота, дай сладкого человеку. И он... Там что-то охота, дай сладкого и легче. Да? Это описывается в шастрах. Сладкий вкус удовлетворяет. Удовлетворяет. Ум. Таким образом. Но сладкий вкус, он связан с вожделением. Поэтому все хотят сладенького. Во всем. Сладкие речи, сладкие отношения, сладкая внешность. Все хотят все сладкого. Потому что он удовлетворяет ум, сладкий вкус. А горький? Он не удовлетворяет ум. Что же горький делает? Когда переизбыток сладкого, переизбыток, тогда возникает защитная функция. Желание чего? Горького. И так далее. И все эти, все вкусы где? Не на языке. В уме. В уме. Вот почему люди, которые жили в очень такой слащавой системе, они становились хиппи. Начинали ломать устои, речь ломать специальную, говорить такими словами. Они какой-то в простолюдины уходили. Итак, мать, она сказала, если ты будешь все это делать, Бог тебе будет давать сладкое. А ребенок так любил сладкое. А они были такие достаточно ограниченные люди. Очень много сладкого не было. Если в вашей жизни очень много сладкого, вы не сможете стать человеком нормальным. Поэтому сладкого немножко всегда дают. Чуть-чуть. Подслащивают что-то. И вот вы видели, да, у брахмачарьев почему не должно быть сладости много? Ну, там какой-то пир немного дают. Или когда они совсем уж там... Им дают это все. Ну ладно, нажрутся, пусть сладкого. Иначе там начнется здесь медовый месяц. После выездной особенно. Или после каких-то там проблем. И поэтому сладости раздают. Фрукты сладкие, дают конфетки, там все такое. И вы замечали, детям всегда дают что? Здравствуй, здравствуй. На, детка, вот тебе конфетка. И мать сказала, тебе будет давать сладости Бог. Если ты будешь вот это все делать. И ребенок такой решил проверить, и давай там политься, все. Помолился, говорит, и что-то ничего не дает. Она говорит, ну посмотри, под ковриком, перед алтарем. Он раз, поднимает, и там пакетик сладости лежит. И ребенок такой вообще обрадовался. И маленький пакетик. И он говорит, а как большой это получить? Она говорит, а если искренне вот так? А если ты просто вот это делаешь, то вот такой пакетик. Но если сделаешь это очень искренне, в соответствии с твоей правдивостью и искренностью, пакетик может быть больше. Таким образом, за механическое тебе маленький пакетик, но за искреннее, вот сколько искренности, так он будет увеличиваться. А за постоянство всегда будет. Ну, вот только такой. И он как давай там лбом калашматится, он там слезу пускает, он там стоплю козявку, так сказать, все такое. Ну и, а мать-то, естественно, она работает, и она думает, ну вот на такой маленький пакетик можно. И она все время маленький. Он, что маленький, я так искренне. Искренность это не то, она ему там рассказывает. Так, это вот то, это вот нельзя к сердцу испытывать то, то, все. Он так был привязан к сладостям, и он уже там со всеми помирился, то все. Уже ни о ком плохо не думает, все такое. И мать-то думает, ну проблема, елки-дрын, он-то хороший становится, но из-за сладостей. А у нее денег-то нету, она только этот маленький может каждый день покупать. Если покупать большой, то следующий день она не сможет ему дать, а он будет молиться. И она так стала хитрить. Ну, видимо, плохо молился, что-то забыл. Как забыл? Да я все, блин, контролировал там все. Ну, не знаю. Может, Бог забыл? Она говорит, Бог никогда не забывает, это же Бог. И так начало, что частенько сладости не было. И ребенок стал такой сомневаться. Он сказал, что это за Бог, если он забывает? Что у него, блин, склероз? Ты же говорила, что это Бог, он абсолютен. И как-то раз у матери не было денег, но он так сильно молился и так искренне за эти сладости. Да, нет, ничего не появилось. И мать сказала, ну я не знаю, Бог что-то вот так решил. И он сказал, значит, вот это служение моей молитвы бесполезное? И мать не знала, что сказать. Она говорит, ну я не знаю, ну может он забыл, вспомнит и даст. Но ребенок уже столько раз, и она его обманывала. И он сказал, все. Все это не работает, я понял, что он раз забывает, ай, да он такой, все это бесполезно, и начал богохульствовать. И вдруг к ним во двор постучали, он открыл, там такой караван верблюдов. И я не спрашиваю, ты такой-такой? Мальчик говорит, да. Вот тут один, не знаю как зовут, не знаю, не помню, где его видел, короче говоря, тебе караван сладости прислали. И ребенок такой, да? И эти все сладости разгрузили и ушли. И весь двор в этих сладостях. И мать вышла, и это видит тоже. И она говорит, вот видишь, Бог не забыл. И за все твои искренние молитвы Он тебе дал. И Шрила Прабхупада говорит. Так и Кришна, когда Он видит, что мы можем сойти с пути возвращения назад к Богу, Он дает нам то, чтобы мы продолжали этот путь. Продолжали этот путь и продолжали этот путь. Но он дает нам только для того, чтобы мы продолжали. Хари Кришна. Когда Шанда и Амарка, сыновья Шукрачарьи, увидели, что из-за общения с Махараджей Прахладой все их ученики стали развивать в себе сознание Кришны, их охватил страх. Они пришли к царю демонов и рассказали ему все как есть. Пожалуйста, вопрос. Не забудьте про цель, которая все определяет. Есть такая книжка, называется «Шрила Прабхупада» со Сварупы Дас Махараджа. И там центральным моментом, вот когда я первый раз в жизни ее читал, было это. Что отец все время ему говорил, если ты будешь вот это делать, как же ты сделаешь вот это? Тебе нужно распространить славу святого имени по всему миру и открыть 108 храмов. Если ты сейчас вот это сделаешь, как же ты потом это будешь делать? Если вот это... И таким образом определяло все, всю его жизнь. Что? Та миссия, которую он должен исполнить. Таким образом, все определилось именно этим. И ничем другим. И почему отец стал олицетворением? Потому что только отец ему напоминал об этом. Как же ты сможешь потом отречься, если женишься на такой кукушке? Как же ты сможешь так, если будешь вот так? Как же ты сможешь? И все определило его жизнь, та цель, которую он должен был сделать. А сидеть там, эх, лучше было бы там, эх, лучше было бы там. Лучше кому? Поэтому служение. Где служение, там и все. Поэтому Рупа Госвами говорит, человек должен принимать все, что благоприятно для духовной жизни, и отвергать все, что для него неблагоприятно. Все. И в соответствии с тем, насколько он принимает что-то, отвергает, но в соответствии с этой духовной жизнью должно быть, а не с тем, где работать, где не работать. Цель определит, работать вам или нет. Вот почему люди меньше вопросов задают такого плана. Когда они прогрессируют, они меньше задают таких вопросов. Жениться, не жениться, что сделать с детьми, там, что не делать с ними. В основном там вопросы другого порядка. Как свое преданное служение сделать более совершенным, как его расширить, как его довести до совершенства. Такие вопросы в основном задают. А те люди, которые этого не понимают, они все время с этими мирскими вопросами идут. Вот мы своего сына хотим отдать гуру Кулу. Что я сделал не так? Что я не так делаю? Цель-то в чем? Цель должна определить, что вы не так делаете, а не кто-то. Как съем слив, сразу понос. Что я делаю не так? Ну что я делаю не так, а? Как съем слив, сразу понос. Так неохота поносить. Гуру, что я делаю не так? Ну, говорят, не ешь сливы. О, ну это сложно. А другого нет варианта. Ну, пойду к другому авторитету. И вот так вот слышишь, вот примерно такие разговоры слышишь и думаешь, елки. Ему говорят, ешь сливы в туалете. Вот это вот мудро. Ты в туалете живи просто и все. Если не хочешь сливы бросать, просто в туалете живи. Тогда я не исполню свою миссию. А нафига тебе миссия? Твоя миссия сливы жрать. Пожиратель слив. Когда все сливы сожрешь в мире, вот все, миссия твоя будет выполнена. И они начинают там 300 лекций, 500 лекций. Зачем? 300 книг, 600 книг. Я вам подчиняюсь. А мозгами ты не шурудишь? Зачем какое-то подчинение такое? Ты становишься самой большой проблемой, наоборот, для того, кому ты подчиняешься. Он говорит, ой, боже мой, не надо ему ничего говорить. Он очень сильно подчиняется. Очень сильно. Это страшное дело. Страшное дело это. Переводить старушку через дорогу. Просто сказать, ну можно же старым людям, допустим, перевести через дорогу. Дурачок же он всех старушек будет через дорогу переводить. Им туда надо, не надо, все. У старушки бунт поднимут. Кто тебя научил? Он скажет, вот этот сказал, переводить старушек через дорогу. И так старушек всех начнут вести к дороге. Потом переводить, они будут отбиваться, потом добровольно. Потому что вы так сказали, я ваш подчиненный. Это же ужасно. Какой-то в детском Ералаше это показывают, такой дебилизм. Но у нас, блин, процветает сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Как-то Матаджи вот каждое утро, когда бобы тут эти вот наши, бобы, они напредлагают цветков, и все вот с той стороны становятся. То есть у них, у бобов нету мозгов. Бобы становятся вот там. Матаджам сразу трудно подносить пуджу. Потому что эти бобы-то встали, им же по барабану. Женщина кто для них? Мусор. Они не рассматривают как душ. Это они дома их слушаются, а здесь они мусор. И они думают. А когда им говоришь, вы нафига туда встали? А они говорят, чтоб Матаджам видно было алтарь. То есть они благородные люди, но тупые. Потому что они сейчас не в алтарь смотрят, им нужно пуджу приносить. И они мешают. Тогда я говорю другому бабу, который боб над теми бабами. Я говорю, могли бы они немного сюда переместиться, влево, чтобы Матаджам дать возможность? Это. Нет проблем. Все переместились сюда. Матаджи делают эту... Встают на место. Бобы стоят. Потому что была команда, что сюда переместиться. И главный боб, довольный, что исполнил наставление, тоже стоит. Харибот! Вы бобу этому говорите. Вы сами можете делать, но надо научить боба мыслить. Вы говорите бобу. Теперь бы неплохо было переместиться туда. Боб говорит, ну потом, наверное, с завтрашнего дня начнем. Потому что как бы я живых их буду беспокоить, потому что они-то мозгами не шурудят, и я так, кстати, в общем-то беспокою. Хорошо, на следующий раз бобы, как всегда, танцуют и поют, начинается предложение лепестков, и когда оно кончается, и матаджи все стоят с этой стороны, вдруг главный боб вспоминает, что надо перемещаться влево. Была такая установа. И все перемещаются влево, и закрывают матаджи алтарь. Хотя пуджи уже ничего нету. Вы говорите главному бабу. Это что? Он говорит, так вы же говорили, что их надо влево перемещать во время этого. И что делать? Как вы думаете, это страшное дело, такими бабами себя окружить? Потому что они подчиняются. А как весело. Вы не хотите никому мешать и говорите, надо бы окно открыть. И тогда какой-то боб идет... Туда через всех пропихивает, открывает окно. Или какой-то боб другой говорит. Одному бобу говорит, иди открой окно. Тот боб говорит другому бобу. Было указание открывать окно. И так по цепочке все 10 человек, они говорят, так окно открывай. А тот боб, который там стоит, он говорит, а что я? Почему мне? Отстань. И очень много разных вещей. Но когда человек не мыслит, это ужасно. Не думает, почему так надо делать, как. Вот... Люди говорят, зачем такие длинные лекции? Это страшно. Потому что я читаю лекции длинные только тогда, когда вижу, что вот такая ситуация. Все делают, все под руководством. Но никто не соображает, зачем, почему и как. И как вы думаете, вот от такого вида служения что? Вот представим, что я вот это говорю, так делать. Но я доволен таким служением. Все же делается, как я сказал. Поэтому Кришна говорит, я не хочу никакого слепого повиновения. Это, как гуру сказал, один человек пришел и сказал, чего нужно бояться? Он сказал, бойтесь верующих людей. А он, все такие ученики сказали, как это? Он говорит, потому что верующие, они абсолютно не беспокоятся о людях, они беспокоятся о вере. Потому что верующие, как правило, фанатики. Вот чем преданные от верующих отличаются. Так вот, когда мы тут говорим, что мы преданные, мы можем быть просто фанатиками. Ничего не соображают. Это страшное дело. Все разрушать начинают они. Поэтому они говорят, чтобы к Богу попасть, надо где-то детский сад взорвать. Или там дом какой-то взорвать. Жилой. Фанатики страшные люди. Это все делают верующие. Крестовые походы, все это, всякую муру. Убрать, растоптать. Поэтому соображайте, для чего вы это делаете? Для чего нужно вправо или влево переместиться? Что порой смотришь, тот, кто управляет, ничего не соображает, и те, кем управляют, тоже ничего не соображают. Каждый, Прабхупада говорит, это такого положения дело из-за того, что каждый думает только о себе. Поэтому слушает так вот все. Ничего, куда, чего, зачем? Кто спрашивает, работать, не работать, у нас ребенок, что делать? Цель определить, что с вашим ребенком делать. Погрузитесь в служение. Ребенок не может вам мешать, он мешает вам наслаждаться. Ребенок мешает только наслаждаться. И если человек в храме наслаждается, и здесь он нашел что-то, наслаждения какие-то, то ему тогда тоже мешать будут все. Но мы должны быть погружены в служение. А служение подразумевает наличие господина. Невозможно 10 лет говорить, когда уйдешь из коптерки. Ну, елки, честное слово. И в то же время вы не можете силовым образом это выгонять. Но человек же должен понять. Надо же понять просто это. Это и называется проявлением гуны невежества. И тогда начинается, о, да это не передать, да это прямо космическая программа там прямо. Насколько я знаю, люди с тремя классами такими амбарами заведовали, елки. А тут, оказывается, нужно аэрокосмическую академию закончить, чтобы вот этими складами руководить. Единственное, что если оттуда еще хуже будет, потому что вообще потом не найти будет. Так-то хоть в коптерке можно найти, пнуть, подойти, что-то получить. А так, если оттуда выгнать, вообще не найдем никогда. Так-то хоть на месте там все время, где-то там. Возле компьютера где-то обнимается или там в коптерке бумажки пересчитывают. Такой потенциал убить, блин, просто где-то. Думаешь, елки, такой потенциал. Все есть, везде свои люди. Моих-то людей мало. Везде можно было, я не знаю, сколько наворочить. Столько можно было наворочить, вообще ужас. Ну, я правду говорю, я вот как бы кажется, что шутка, но за этой шуткой скрывается на самом деле. То есть, вот смотришь, у людей такой потенциал, они себе прозябают где-то, ну, как эти, с тремя классами образования вроде. И то они плохо, на двойке учились все три класса, потому что никогда в школу не ходили. Чем человек занят? И при этом человек гордится своим аристократизмом, разумом. Там. Это разве разум? Это полное его... Когда? Не включение. Полное не включение. И все время думать, что вот тот, кто так говорит, враг. Да вы что? Если бы вы сделали то, что я вам говорил столько лет, вы бы уже сейчас были так знамениты, что вы тоже бы вас на фестивалях, вы бы свои семинары давали, вам бы все кланялись. Все бы у вас было. Представляешь, вот ради этого делаете. Хотя бы, вот как ради конфет этих. Думаешь, ну так вот сжечь этот потенциал, ну что такое вот? Сидеть его, изнахратить все это. Сидеть там на эти кнопки нажимать и так сказать, думать, кто там вот как этот вот тот, как этот тот, ну что такое, что вы так боитесь? Всего на свете. Как это Прабхупада говорил, человек сам отказывается от своего счастья. Всегда. Всегда. Цель определить должна все. Как можно бросить то, если вы не занялись чем-то другим? Это обман. Потому что если вы заняты тем, не надо бросать, оно от вас убежит само, убежит вообще, скажет, я на тебя обиделся, и вообще не приходи больше ко мне. Я от тебя ухожу. Если вы так, а вы будете говорить, не уходи, ну пожалуйста, ну там же так важно. Не надо мне важно, выбирай или я, или Кришна. Конечно, ты. Но судя по делу, так сказать, опять Кришна. И уйдут от вас, не надо никого выгонять, а вы будете так же в любви, не надо никого оскорблять, от вас убегут вообще, все монатки соберут, убегут далеко. Я никак не понимаю, зачем что-то выгонять, что-то какую-то работу искать или не искать. Цель жизни, поставьте себе эту высшую цель. И она все вам даст, что для этой цели вам не нужно что-то чепчик, какой-то ультрамодный. Потому что для выполнения служения вам чепчик дадут. Храм даст вам чепчик. Что если он скажет, мы отправляем этого вот Гагарина, так сказать, вот туда, и надо ему сделать ракету, так сказать, все, чепчик, скафандр. Вот Гагарину нафиг не надо было вот копить деньги на ракету, знаете, там что-то. Ему все предоставили, и он полетел. Вот понимаете, без денег, бесплатно. Он просто какие-то качества развивал, цель у него была служить Родине. И Родина обеспечила и ракетой, и скафандером, и всем чем, и славой, и орденами. И все. Вот так же тут, понимаете, да тут не надо вот что-то такое вот. Запустило его куда надо там. Даже, и говорится, что даже стрелка и белка там были. Они вообще никогда не хотели даже быть космонавтами. Даже им спутник дали на халяву просто. Раз. Сотни тысяч людей сделали спутник и дали их стрелки. И стрелка там. Вот, ну, серьезно, вот так вот, ну. Даже, говорится, черви в навозе, так сказать, могут получить милость. И люди все равно не собрались. Не, откуда у нас деньги на ракету? Нам надо скафандр надо, мы должны работать на скафандр. Дослужите вы этому делу, и вам дадут скафандр сами, они соберут денег, скажут, этот наш полномоченный, надо его отправить. На тебе хорошие ботинки, надо одеть себе костюм, потому что ты должен это пробивать. А? Вот у вас все. Что вы все время так, кстати, напрягаетесь, так напряженно, у вас чего-то нету. Станьте полезными, вам дадут, чтобы вы не ушли, вам будут платить. А если вы бесполезны, вам говорят, а пусть уходят, что? Найдем еще лучше. По крайней мере, таких же здесь 300 человек. И тогда у вас будут отваливать. Вы будете говорить, погружаться. Займите меня, займите. Я хочу сделать это так, как вот хорошо было. И вы занимаетесь, и все. И все это определяет, да, где работать. Потому что ты думаешь о чувственных наслаждениях. Поэтому это еще для тебя такая задача важная. Где и у кого там. У одних работал, терпел, этих буду терпеть. А ты не погружен же? Ничем. Ну, там видно, погрузить некуда, ну, давай хоть шофером стань. И туда ездит, потом говорит, ай, надоело, все, не могу. Потому что цели такой не было. Человек пришел сюда не ради этой цели. Поэтому я говорю, один постился, помер, другой постился, просветлел. Потому что один постился, а другой голодал. Это разные вещи. Хотя одно и то же время. Вот почему. Для одного радостью обернулась, а для другого чем? Страданиями и смертью. Хотя и тот, и другой не принимали еды 7 дней. Но один из-за того, что его не кормили, он за 7 дней сдох. А тот не ел, чтобы продвинуться. И не только не сдох, вообще даже там особо ничего еще получилось. Пожалуйста, есть вопрос? Шримад Бхагаватам Киджайши, Прабхупада Киджайши, Шри Чайтанья.